Маа, нечто вроде того. Не стал вдаваться в подробности старший из братьев. Давайте Усаги вам расскажет в подробностях все, что действительно было. Так будет легче сориентироваться и рассортировать память по полочкам. Нам с вами все равно уже некуда спешить. Хотя нет, Усаги не прав. У вас времени полно, а у него, лишь до завтрашнего утра. Но этого нам хватит с головой. И Усаги принялся рассказывать, основательно захватив своим рассказом внимание постепенно успокаивающегося семейства. Это продолжалось достаточно долго, часа три или даже больше. Были кратко, с теплотой и любовью пересказаны совместные семейные мероприятия, в которых Усаги реально участвовал с семьей, в отличие от более ранних наведенных воспоминаний. Кратко пересказаны его спортивные похождения и забота о брате. С грустью о скорой утрате упомянуты кулинарные шедевры Мики, которые Усаги реально удалось попробовать, и все такое прочее. Усаги будто развернул перед людьми свою душу нараспашку, изливая на неподготовленную, но все же благодатную почву все свои переживания, размышления и стремления высказать столь долгое время скрывавшиеся от, что ни говори, близких ему людей. И даже было непонятно, кому из них это все нужнее, находившимся в невежестве матери с отцом и братом, или же самому ему. Родственники же в свою очередь завороженно внимали. Красочный пересказ их заворожил, заставил лучше всяких там заснятых на кассету видео вновь пережить некоторые приятные или не очень моменты, что были реально разделены с Усаги. Люди то радовались успехам, то подунывали малочисленным провалам. В какой-то момент очень длинный монолог от одного лица превратился в диалог. Семейство, несмотря на ситуацию, в целом восприняло спокойно все только что случившееся, что еще предстоит основательно обдумать. Вот только, с каждой минутой, как диалог все ближе и ближе подходил к обсуждению наиболее поздних событий, представителям семейства Хёда становилось все больше и больше не по себе. Мики, предчувствуя, что ничего хорошего в конце разговора, после всех этих откровений, не случится, тихонько пустила слезу, попытавшись скрыть это за показной радостью. Гора все больше хмурился, придя к примерно таким же выводам. Единственный, кто не знал, что ему стоит ощущать по данному поводу, был слегка запутавшийся и оказавшийся не готовым к подобного рода потрясениям Иссы, но, поддавшись общей атмосфере, что становилось все более подавленной, с каждой минутой смурнел все сильнее. Вот так Усаги отпросился у вас в этот спортивный лагерь. Да, хорошие были времена. Грустно, пополам с довольством, поставил фактическую точку в пересказе старший сын семейства. Знаете, Усаги ни о чем не жалеет. У Усаги никогда не было своей семьи, на самом деле. Особенно Усаги ужасно понравилась тихая рыбалка с Горосаном и ваши Мики-сан, и тигадай-фуку с земляникой, и фейерверки. Помнишь, Иссы-кун, как на Новый год мы чуть не устроили пожар случайно. Было весело, жаль, что теперь этому всему пришел конец, для Усаги. Но, почему, ХМВ, разве мы не можем остаться семьей, уже не скрываясь, еле сдерживалась, чтобы не разреветься, Мики. Усаги-кун, пытаясь подобрать слова, помассировал переносицу столь же подавленный Гора, чуть лучше контролирующий себя, чем жена. Ты за это время, что так, что эдак стал нам как сын, так почему? Увы, время Усаги в этом мире ограничено. Завтра Усаги в любом случае не станет с вами. В очередной раз шокировал семейство старший из братьев. Мики вскинула лицо с покрасневшими глазами и, удостоверившись, что ее пусть и не родной, но все же сын полностью серьезен, разревелась в голос, сразу же и бесповоротно поверив в его слова. «Ты же не, это какая-то редкая болезнь без видимых симптомов, или у тебя неприятности с криминалом, и тебе угрожают смертью?» Попытался допытаться отец семейства, наиболее прагматичный из трех. «Если мы можем чем-то помочь, не сможете», — покачал головой старший сын, после чего попытался сгладить острый угол. «Усаги, наверное, неправильно выразился. Усаги не умрет, или что-то типа того. Просто Усаги уйдет очень и очень далеко, и больше не сможет к вам вернуться. Никогда. Это прощание». Гора бессильно опустил голову, после чего придвинул к себе и обнял жену ради поддержки для нее. Иссы стал молча и нервно раскачиваться в кресле. «Есть возможность стереть неприятные воспоминания», — поделился вариантом Усаги. «Все, что связано с Усаги, может быть стерто. Вы станете гармоничной семьей, что никогда не знала второго сына, и жила при этом счастливо». «Нет», — вскинулась Мики, — «ни в коем случае. Пойми, сынок», — покивав на возглас жены, добавил Гора, — «так ты хоть будешь жить в нашем сердце, в нашей памяти. Хоть это расставание и режет по-живому, Но вместе с тем мы с тобой пережили и достаточно счастливых моментов. Мы не хотим их терять. Это как отрезать и утратить часть себя. Иссы внезапно вскочил с места, обжег родителей гневным взглядом, и ничего не говоря, убежал по лестнице наверх. Громкий хлопок двери ознаменовал факт ухода младшего Хёда в его комнату. Было бы легче, если бы вы согласились на стирание памяти. Проводив нечитаемым взглядом брата, якобы пожаловался на судьбу Усаги. Счастливые моменты можно было бы еще организовать. Вам с Исеем, а память об уходе Усаги, она останется с вами навсегда. По крайней мере, пока вы не забудете. Решил, твердо настоял на своем Гора, после чего обменялся взглядом с женой и исправился. Мы решили, мы не хотим тебя забывать. Спасибо вам. От сердца поблагодарил вроде как чуждое семейству мужчина. Вы стали для Усаги настоящей семьей, самой лучшей. После этого, старший из братьев Хёда легко, будто и не сидел 3 часа подряд в неудобной позе, элегантно поднялся в стоячее положение и не спеша направился на выход. Гросмики не посмели его окликать или пытаться задерживать. Многое было сказано, многое им хотелось еще сказать или услышать, но их сына будто окружил ореол неприступности. Ком застрял в горле, а в мыслях, совершенно пусто, хоть шаром покати. На выходе Усаги обернулся и сказал свои последние для семейства Хёда, простые, но наполненные чувством слова, запавшие мужчине с женщиной глубоко в душу. «Усаги любит вас, прощайте». Входная дверь тихонько закрылась, и вместе с ней сидящая в обнимку с мужем Мики по новой разревелась от щемящей явственной утраты самого дорогого, что у нее было. А в это же время, глядя из окна своей комнаты на выходящую из дома мужскую фигуру, в последний раз провожал брата взглядом Иссей. Юноша со злостью смотрел на вроде как чужого ему человека, и с периодичностью в несколько секунд чувствительно бил кулаком в оконную раму, заставляя стекло подрагивать. «Пусть я и ненавидел тебя, а не и сама», наконец, отведя горящий взор, выдал мысль вслух парень. «Но я никогда, никогда не хотел, чтобы ты ушел вот так вот». Иссей в последний раз ударил по подоконнику, искривившись от непрошенного ощущения утраты, схожего с таковым у матери, прислушался к рыданиям, доносящимся из гостиной снизу, сквозь незапертую дверь. «Найду тебя», — пообещал самому себе, внезапно успокаиваясь, младший Хёда, голосом, исполненным внезапной скрытой силы. «Найду тебя, или тех, кто виновен в слезах матери, и когда придет время, обязательно спрошу с вас за все». Приобревший прежний облик, с которым он прощался с Риасгримари, Усаги вдруг остановился и позволил ему тщательно прислушаться к волнам изменений судьбы, внезапно прошедшим по граням основной реальности, деформируя и изменяя их несколько непредсказуемым образом. Однако как бы он ни старался, вот так сходу определить причину и возможные негативные последствия даже спустя десяток минут стояния на месте так и не удалось. Пожав плечами, Усаги развернулся спиной к дороге, ведущий к виднеющемуся вдалеке дому семьи Хёда, и продолжил неспешно идти. Он мог бы телепортироваться кругом переноса туда, где его сейчас уже ждут, но ему тоже было необходимо время для раздумий и для того, чтобы прийти в себя. А такая вот ни к чему не обязывающая прогулка была для подобного идеальной. Следующий день, утро, Академия Куа, помещение Кои. Скоро начало игры. Где его носит? Вознегодовал Зилзан, имея в виду Усаги, что до сих пор не пришел в клуб. «Госпожа уже ведь сказала тебе, у него дела», нехотя оправдал нелюбимого коллегу Геншира. Ему не то чтобы не хотелось сказать нечто аналогичное восклицанию Фрида, но вынужденные слушатели не оценят. Да и раздражается же факт невнимательного воспринимания слов Риасгримари, что уже объяснило данный странный момент. Какие такие могут быть дела у Хёда, что он предпочел заняться ими прямо перед неофициальной рейтинговой игрой? Что может быть важнее мероприятия, решающего их с госпожой дальнейшую судьбу? Против фениксов Геншира настроен не был, слишком сильно. Было крайне обидно отдавать Риас этому райзеру, с этим, Саджи, конечно, смириться не смог, но, вместе с тем, он все же и обязан фениксам жизнью. Если бы не их вмешательство и срочный ритуал. Внезапно, двери в помещении громко распахнулись, и внутрь зашла эловолосая красавица, школьная королева, Риасгримари собственной персоной. Сделав шаг внутрь, она остановилась, визуально проверила готовность присутствующих, и, оставшись довольной осмотром, для проформы поинтересовалась. «Все готовы?» «Размялись?» «Начинаем прямо сейчас. Нас телепортируют отсюда», — сразу на поле игры. Усаги-сан, вопросительно пролепетала Мамаханакой, телепортируется к нам из другого места. Поморщившись, отрезала Риас. Она все еще была недовольна тем, что ее брат предпочел играть в какую-то глупую секретность, и так и не раскололся по поводу того, с чем связаны внесенные изменения в стандартную схему перемещения на поле состязания. Все это, помноженное на странное вчерашнее поведение второго коня Риас, крайне беспокоило Алаволосую. Следом за ней в помещение вплыла молчаливым привидением Грейфия. В смысле, конечно же, вошла на собственных ногах, но плавная грация и непотревоженная юбка до пола, плюс неслышимые из-за поднятого гомона шаги, плюс непроницаемое лицо без эмоций, создали именно такое впечатление. Люцифуг, как одна из сегодняшних судей, моментально приковала к себе внимание, и гомон постепенно стих. Одновременно с этим Грейфия приложила ладонь с миниатюрным магическим кругом связи к уху, и, выждав с минуту, безмолвно кивнула в подтверждение услышанного. От нее не требовалось ничего говорить, лишь получить последние инструкции. После этого сильнейшая королева Ада окинула аналогичным проверяющим взглядом повстававшие фигуры младшей Гримарии и ее саму, и заговорила в стиле брифинга. «Добрый день. Для тех, кто мог не знать, меня зовут Грейфия Люцифуг, и сегодня я являюсь одной из судей данной игры. Всем внимание, оглашаю правила матча. В целом, в этот раз они стандартные для командных боев с двумя лагерями. Условия победы – убить короля или заставить его сдаться. Условия выбывания фигуры повышения пешек стандартны. Ограничение по времени отсутствует, но уважаемые лорды Гримари и Феникс уповают на благоразумие Риас Гримари сама с Райзером Феникс сама, и надеются, что ваши группы смогут решить все разногласия побыстрее, не растягивая игру на весь день. Арена игры выбрана Академия Куа, при этом лагерь Гримари ограничен помещением клуба оккультных исследований, в то время как лагерь Феникс, аналогично, аудитория Студсовета. После транспортировки у вас имеется 20 минут для подготовки на местности, во время которых разрешается покидать лагеря, разведывать округу, ставить ловушки, закладки, барьеры и прочие стационарные элементы, но запрещается наносить прямой вред членам противоборствующей команды. Вопросы? Вопросов не оказалось. Состав свиты Алаволосой красноречиво молчал, внутренне готовясь к немедленным действиям, по первому же слову своей госпожи. Собственно, Люцифуг и спросила про наличие вопросов скорее для соблюдения протокола, чем реально ожидая таковые. Удостоверившись в готовности группы, она вновь активировала миниатюрный круг связи и, подождав сигнала, объявила: «В таком случае, объявляю игру начатой». И с этими словами команду Риас без каких-либо проволочек или сложностей моментально телепортировала заранее подготовленными магоформами в комнату, на первый взгляд ничем не отличающуюся от предыдущей. Собственно, сам факт отлично отработанного переноса собравшиеся демоны и могли бы выявить лишь по потемнению в глазах на какую-то долю секунды, да по магическим возмущениям, плюс по разности фоновых энергий. Но последние два пункта в группе Гримари даже при всем своем желании способны отметить лишь Юбилунна и сама Риас. Грейфия Люцифуг исчезла, либо осталась на предыдущем месте, намереваясь судействовать удаленно, либо переместилась в комнату к остальным зрителям, в число которых входили два лорда с женами, нынешний Люцифер, Серафол Левиафан, от жука Вильзевул, Магдаран Байл с матерью и парочка других родственников и знакомых. По сравнению с типичным огромным стадионом, заполняющимся зрителями до отказа на очередную игру Райзера Феникса, круг посвященных в этот раз лиц оказался весьма и весьма узок. Можно сказать, почти что приватен и ограничен только теми, кто и без того по долгу службы, или в силу родства потом обязательно узнает результаты описания произошедшего на матче. На месте Грейфи, с закрытыми глазами стоял Усаги Хёда в своей школьной форме. «Отлично!» – обрадовалась Риас. Стоило ей найти взглядом старшего из братьев Хёда и подумать, что все ее переживания на его счет оказались лишь результатом работы разыгравшегося воображения. «Юбилунна, мама, сканирующие заклинания, нам стоит сразу же проследить за движениями группы Райзера. Усаги, на тебе невидимости прикрытия иллюзиями. Стоит воспользоваться 20 минутами на полную, пока нас не могут атаковать. Все это не понадобится, Риас», — перебил девушку голос, лишь отдаленно похожий на таковой у Хёда. Мурашки пробежали по спине Гримари. Слишком уж нетипичный тон, как тогда, когда Усаги неудачно пошутил. Сердце заколотилось, непроизвольно подстраиваясь под ураган заново поднявшихся волнений и плохих предчувствий. Алаволосая медленно обернулась в сторону Усаги, который сейчас стоял с очень виноватым видом. «Что ты?» Договорить сестре Алого Сатаны не дало внезапное появление в помещении множества черных круглых провалов. Риас моментально забыла, что хотела спросить у своего второго коня, ведь узнала эту технику, заранее серьезно подойдя к штудированию имеющейся на демонов группы Райзера информации. Все дело в том, что это более чем однозначно были телепорты рода Абаддон, а значит, враг уже рядом. И правда, провалы быстро повернулись в параллельное полуположение, на миг застыли на высоте чуть выше человеческого роста, после чего резко ушли вниз, открывая в процессе вид на уже стоящих у стенки с выходом из данного помещения демонов группы Феникс. Появились аж 13 членов команды, из-за чего им даже пришлось встать в два ряда, чтобы не мешать друг другу. Сказать, что среди свиты Риас поднялась знатная паника, означает соврать, или скорее слишком приукрасить, но ее фигуры, даже помня про невозможность по правилам атаковать напрямую или быть атакованными, все же похватались за оружие и встали в свои стойки, готовясь отразить столь быстрое и наглое нападение. Все, кроме Эловолосой госпожи и Усаги, стоявшего все так же спокойно, с извиняющимся видом, и даже никак не отреагировавшим на произошедшее, опустить оружие, резко приказал Риас, пока ее товарищи не наделали дров, из-за чего их тут же дисквалифицируют по причине нарушения правил. Вы удивительно прямолинейные и наглые, слуги Райзера Феникса, пытаясь унять предательскую дрожь, заявила гостям младшая Гримари, лихорадочно просчитывая варианты. Просто она трезво оценивала обстановку. Даже половина из присутствующих членов команды навязываемого ей мужа хватит для того, чтобы легко справиться со всей группой Риас по истечению 20 минут нахождения в данной комнате уж за ее пределы. Как сразу же подумала Эловолосая, никому теперь выбраться не дадут. Один мощный барьер, и все. Единственный шанс оказать хоть какое-то сопротивление команда Гримари имела бы в случае партизанской войны, с подавлением каждого из членов свиты Райзера поодиночке. Однако, увы, Райзер решил не глумиться и не растягивать удовольствие, а действовать наверняка. Мое ему уважение. Он хотя бы воспринял меня всерьез. Примерно в таком ключе решила все для себя младшая Гримари, со вздохом ломая линию поведения и переходя в режим торгов. Стоило хотя бы попытаться найти психологическую уязвимость того или той из фигур Райзера, что вправе приказывать остальным. Алчность или гордыня? Взять на слабо, воззвать к принципам и попытаться вызвать на дуэль слуги со слугой, со ставкой в возможность пропуска наружу. Ничего из этого не сработает. Все тем же странным, более глубоким тоном прокомментировал Усаги, будто зная наперед, что она планирует сказать. Но вместе с тем, все не настолько плохо для твоей команды, Риас, как может показаться на первый взгляд. Твоей команды неприятно царапнула слух присутствующих, а младшая Гримари замерла в полном шоке. Хёда, меж тем, продолжил после долгой напряженной паузы, приковав к себе внимание и обведя взглядом свиту Эловолосой. Увы, это прощание, друзья. Простите, что Усаги не сказал вам всем еще вчера. Не нашел у себя смелости, но вы могли, даже должны были и сами это ощутить без слов. Усаги специально отдалялся от вас на протяжении этой недели тренировок. Широни-чан, пожалуйста, прости Усаги, он больше не сможет угощать тебя вкусняшками. Зилзан-сан, надеюсь, ты найдешь себе другого достойного спарринг-партнера. Цубаса, мама, не скучайте. Юби, увы, у тебя с Усаги так ничего и не вышло. Да и не могло выйти. Но твои старания Усаги заметила и хвалит за настойчивость. Саджи, просто прощай, и не будь таким влюбленным бараном. Асия-чан, на этом моменте голос Хёда дрогнул. Ему было явно больно продолжать говорить, несмотря на внешнее смирение во взгляде. Но все же через десяток секунд Усаги возобновил речь. Усаги, больше всего неприятно расставаться именно с тобой, но по-другому нельзя. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, простишь и отпустишь, чтобы продолжить жить дальше. И да, Риас, ты тоже прощай. Усаги, было хорошо с тобой, со всеми вами. Пожалуйста, не вини Райзера слишком сильно. Он все объяснит подробнее, когда эта игра закончится. С этими словами Усаги развернулся лицом к группе Феникса и, постояв немного, бесстрашно пошел вперед, не чеканя шаг, но и без малейшего проблеска неуверенности. А вот команда гостей повела себя в ответ на такое действие крайне неестественно. Че что за, запнувшись из-за нелогичности происходящего, попытался воззвать Саджи к мировому порядку. Все дело в том, что члены группы Райзера в темпе расступились и дали место для подходящего Усаги, прямо по центру строя. А еще, стоило тому подойти на определенное расстояние, дружно изобразили жест с приложением правой ладони к сердцу и сопутствующим неглубоким поклоном. Даже Райвиль Феникс, которую Риас легко узнала, со всей серьезностью подошла к подобному шагу и сделала это наравне со всеми, хотя Элла и считала, что та должна была быть на совершенно ином счету в свите Райзера, чем остальные. Усаги меж тем дошел до нужной точки и встал в первый ряд фигур Райзера по центру, на полшага впереди остальных, будто в позицию лидера, ведущего за собой войска в поход, а затем развернулся, улыбнулся и принялся меняться. Черты лица чуть огрубели, стали немного брутальнее, хоть и не уступили в лишь отчетливее проявившейся аристократичности, только немногим потеряли в плане смазливости. Рост незаметно повысился еще на сантиметр, волосы постепенно сменили цвет на насыщенный блонд, а радужки глаз налились голубым. Мускулатура стала еще заметнее, аура повысилась и начала просто подавлять своей мощью, пока ее полностью не скрыла. И если у кого-либо еще после такого и оставались сомнения по поводу вроде как настоящей личности мужчины, подошедшего к фигурам Райзера Феникса, то они полностью испарились после следующего действия Усаги Хёда. Точнее, не испарились, а моментально сгорели, превратившись в золу, прямо как верх школьной униформы, что только что осыпался пеплом от насыщенного пламени, прошедшего по телу мужчины-блондина. Оставаться полуголым, впрочем, ему позволили недолго. Ясака Кьюби тут же вынула из печати на Ядзюцу мантию цветов дома Феникс и сноровисто надела ее на своего господина, что не глядя чуть развел в стороны опущенные и заведенные назад именно с этой целью руки. Сделав свое дело, ладья Феникса отошла назад, на прежнюю позицию, а сам же Райзер продолжил улыбаться, очень знакомой, слегка виноватой улыбкой, пусть и изменившейся из-за нескольких других черт похожего на таковое у Усаги лица. «Не может быть», — прошептал Риас, намертво подавив в голосе даже отголоски бушующей внутри нее бури. «Ты, все это время, был Райзером Фениксом». «Не совсем так», — остановил третий сын лорда Феникс размышления вслух младшие Гримари, пошедшие по неправильному руслу. «Погоди, Риас, дай мне минуту, пожалуйста, я провожу Усаги в последний путь, и мы поговорим». Гримари растерянно кивнула, перестав что-либо понимать. Только что на ее глазах мир перевернулся с головы на ноги, но даже сейчас ее возможный будущий муж говорит в ключе, мол, это еще не все. Стоит ли упоминать, что если Риас и сохранила еще хоть какое-то подобие критического мышления, то прошедшие с Усаги Хёда товарищи из свиты Элла-Валасы, что до последнего не заподозрили в нем фальши, сейчас стояли в полном ступоре. Да и когда им было успеть осмыслить хоть что-либо, если следом за перевоплощением, король их сегодняшних оппонентов отчебучил кое-что еще, весьма странное, и даже страшное, как для непривычных к такому. Мужчина закрыл глаза, провел ладонью, не касаясь кожи, по лицу снизу вверх, после чего в крайней точке почти у начала челки будто бы ухватился за что-то невидимое и медленно, не дрогнувшей рукой, начал тянуть это нечто вниз и от себя, одновременно совершая ладонью скомкивающие движения. Нечто постепенно сконденсировалось в бесформенную дымку, тянущуюся к лицу Феникса. Словно полупрозрачная вуаль паутины в множество слоев, оно не хотело отцепляться от лица само по себе, никак, впрочем, не натягивая за собой кожу. Такое впечатление, что нечто было прикреплено не к коже, а к чему-то внутри головы, и свободно сквозь эту самую кожу проходило. То есть, это нечто явно имело нематериальную природу, но Райзер все же спокойно и аккуратно его помял и отодрал от себя, после чего оно стало чуть заметнее в его руках, приобрело внутренний призрачный свет. Да это же и есть призрак, в смысле, душа. Осенило всех наблюдающих за данным действом, кто до этого данного факта не знал. Все демоны хоть немного, но чувствительны к душам и духовной энергии. Но есть и те, кто идут дальше и учится темным искусством манипуляций с душами, вроде Райзера Феникса, данный факт из биографии которого иногда порой слишком легко и несправедливо забывают, ведь он быстро вытесняется прочими, более на первый взгляд серьезными у Райзера профессиональными заслугами, вроде невероятной элементальной магии. Однако факт есть факт, Райзер, маг душ, и у него в подчинении даже имеются два автономных орба, управляемых душами магов, добровольно заключивших с демоном соответствующие контракты. Как оказалось, не только они, еще и душа, что почему-то выбрала себе имя Усаги Хёда, Но об этом группа младшей Гримари узнает позже. Собственно, именно благодаря всей той же чувствительности от магии душ Райзер в свое время и стал счастливым отцом одной милой кицуны по имени Куна. Но это также уже другая история, в которую будет посвящена в будущем лишь Риас, плюс те, кто уже все знал об этом. Вдруг сказала появившаяся на руке Райзера перчатка повышающего механизма голосом, что в данный момент удивительным образом сочетал в себе драконью резкость с соответствующими рычащими нотками и столь редкое для драконов неприкрытое сожаление. «Мне тоже партнер», — смежил веки демон-блондин, погружаясь в свои мысли и воспоминания по увиденному во снах. «Мне тоже». На какое-то время, вычислять количество которого Райзеру ни сейчас, ни позже не будет никакого резона с желанием, мужчина полностью абстрагировался и с головой окунулся в кое-где светлые и безбашенные, а местами грустные и полные раскаяния с отчаянием, видения. И вместе с видениями, будто откуда-то издалека, то ли благодаря развитому воображению, то ли еще почему, в сознании ходящего во снах начали слышаться приглушенные слова так никогда и не сочиненные в данной реальности песенки, полные энергии, кое-где наигранного вожделения и в целом молодого задора. Туару куни носу миккани, аппайдай суки дараган сундеиру. Ведь вместе с душой, которую Финексу предстояло сейчас отпустить во свояси, проследив за ее сохранностью, уходит не просто несбывшиеся потенциальные грани реальности, а нет. С ней уходит целая эпопея, достойное описание в отдельной биографии, книге, ну или на худой конец в работе анимационного толка и развлекательного жанра, обманчиво рассчитанной якобы на непритязательную публику, однако имеющей очень сложные подтексты и особенности раскрытия основных персонажей. Дараган Дараган Аппай Дараган, почитта почитта зуму зуму и любовь и ненависть, самоистязание за собственные никчемности и слабость, головокружительный рост ради искренней, выстраданной любви, которую пришлось заслуживать не благодаря, а вопреки. Вопреки не просто обстоятельствам, но и вообще всему окружению и всем событиям. Редкие моменты счастья с любимой, разделенные с товарищами моменты горя, приземленности прямота, неприятие звездной болезни до самого конца, когда достиг уровня почти что богов, но не потерял человечности, пусть и стал демоном еще в самом начале своего пути наверх. Тару уминосу на хамаде, аппайдай суки дараган хашаидита, нацуно умива. Все это, про оригинального Иссиахеда, что так и не родился, а его именем назвали другого ребенка. Еппариаки но гаичибандаи суки, аппайдараган кеуму юку. Пусть этот вариант будущего и не мог быть хоть сколь-нибудь вероятен, но, для Райзера Феникса он все равно был реален, как и прочие слои реальности, что всегда существуют для нейромантов в бесконечном множестве их вариаций. Райзер, как никто другой в этом мире, мог понять и принять столь пусть и нелогичное, однако вместе с тем и всамделишное существование законченного извращенца, который преодолел все, что уготовила ему судьба, и даже спас мир. Дараган Дараган Аппай Дараган, мамимами почитта Боинг Боинг. Вместе с этой душой, что выбрала себе имя Усаги, оболочка обмана, уходила целая предотвращенная эпоха. Многие могли бы полюбить ее, или ее колоритных персонажей, что теперь кардинально поменялись местами или мировоззрениями. Кто-то наверняка мог бы зауважать их, идущих всему наперекор, но не забывающих о простых житейских радостях в широчайшем их спектре. От плотских удовольствий до эстетического чувства самореализации из-за бытности кумиром, вдохновляющим многие тысячи детей демонов ада. Еппарису и Чихимига, да и суки. Даже Идрайт Гох, однажды справедливо на тот момент посчитавший такую судьбу издевательством и надругательством над своей репутацией, сейчас уважительно сохраняет минуту молчания по Усаги Хёда, проникновенно вслушиваясь в столь вульгарные, но вместе с тем и противоречиво невинные, чистые слова детской песни, пытаясь вникнуть в суть того, как в том не случившемся она смогла дать обычному человеку столько моральных сил продолжать идти вперед, даже после собственной смерти от яда Самаэля, пытаясь понять, является ли она причиной, или же лишь следствием побуждения и внутренней силы демона, которого когда-то и где-то в другой реальности могли бы знать под титулом Иссейхёда, драконий император груди, или как-то еще, да уши Тимосу и Чихимига да и суки, аппайдарага на суматабу. Последние слова отзвучали бойко, без минорных оттенков, совсем не похожим на прощание образом, до самого конца наполненные молодым пылом и безрассудством, даже умолкнув, они все равно еще некоторое время продолжали раздаваться в воображении уходящим, нехотя затихающим эхом, словно борясь за собственную жизнь и не отступая перед неизбежностью скорого ухода из этого мира той нерожденной души, что их и должна была увековечить в массы. Райзер Феникс постоял еще немного с закрытыми глазами, после чего, беззвучно выдохнув и мысленно возвев благодарность всем тем понятливым разумным, что не стали его прерывать во время процесса прощания, посмотрел на собственную ладонь, над которой до этого клубился комок дымки души. Ее там, разумеется, уже не было. Вместо нее, на ладонь медленно, словно падающее перышко, опустилась фигура зла, конь. Конь Риас Гримари, выбывает. Почти что невозмутимо прокомментировала Грейфи окончательное исчезновение Усаги Хёда с арены рейтинговой игры. Где-то там, среди жиденького ряда зрителей, от жука Вильзевул силой сжал подлокотники своего кресла, загоревшимися от исследовательского азарта глазами наблюдая за оставшейся от души фигурой. Другие демоны, йокай, люди-жнецы, полубоги, да кто угодно. Но сделать демоном нерожденную душу, это как? Неужели он дошел и до такого в своей нейромантии? А не для этого ли он и сделал такой заметный образ, чтобы все коллективно своей волей посодействовали принятию как данности якобы факта существования такого человека, как Усаги Хёда? Столь занимательный эксперимент, я должен узнать все подробности. И в то же время, на арене рейтинговой игры, а не записать ли мне какую-нибудь песню? Партнер, слегка меланхолично, на волне светлой грусти спросил Райзер Удрайга. Не такое, как то, что ты слышал, но что-нибудь про героического дракофеникса, спасающего мир. Как тебе? Отозвалась перчатка. Дружно помолчали, постепенно оживая взглядами. Это же относилось и к команде Риас. Все еще жду объяснений, неуверенно напомнила о себе Эловолосая принцесса уничтожения. Как бы это сделать кратко, но емко, задумался над ответом Райзер. Тебе знакомо такое понятие, как добровольная одержимость? Думаю, даже дура бы поняла на моем месте суть этого словосочетания. Недовольно дернула щекой Риас, пытаясь не обращать внимания на набирающие силу всхлипы Оси, что для себя уже поняла самое главное, по одному лишь названию бы поняла. Но как это относится к твоему обману, Райзер Феникс? Ты стал моим конем, а поведение прикрыл идеальной маской поведения, впустив в себя постороннюю душу. Ради чего? Неужели лишь чтобы в нужный момент выбить почву из-под моих ног, лишив главного козыря? Неужели ты способен на подобную низость всего лишь ради одной неофициальной игры? Я была лучшего о тебе мнения. С каждым последующим словом, тон слов Оловолосой становился ниже, а прослеживающиеся в словах презрение с брезгливостью все больше. Однако Райзер выслушал девушку стоически и до конца, хоть и рисковал тем самым дождаться женской истерики. Ни один мускул на красивом мужском лице демона не дрогнул. И не понять, то ли ему было плевать на прозвучавшие обвинения с плохо завуалированным оскорблением в его адрес из-за собственного скверного характера знающего все о себе подлеца, то ли он просто был готов принять в этот момент на себя любой удар судьбы, даже столь болезненный, от своей любимой, которая о таком отношении к ней пока еще даже и не подозревает. Судя по мрачным лицам свиты, члены которой в большинстве своем сейчас были готовы в любой момент опровергнуть и при необходимости доказать невиновность господина, а то и покарать оппонентку за ее слова, второй вариант, в смысле про готовность Райзера к такому исходу. «Мне многое придется тебе объяснять с нуля», вздохнув, начал отвечать обладатель повышающего механизма. «Но если кратко, я никогда тебя не обманывал, я никогда не становился твоим конем, им стал Усаги, в положенное ему время лишь управлявший моим телом, ровно до тех пор, пока не перестал быть способным это делать. То, ради чего это все делалось, со временем сделало Усаги неспособным продолжать существовать в этой реальности. Я даже больше скажу, на одной лишь дружбе и приязни ко всем вам, он продержался даже больше предполагавшегося. И нет, он тоже вам никогда не врал. Даже когда Усаги Хёда говорил моими устами про себя, он обязательно произносил «Усаги готов идти», «Усаги хочет сказать спасибо», и все в таком роде. Все лишь для того, чтобы никто потом не подумал, что это сказал сам Райзер Феникс. Удивленные подобным утверждением, члены свиты младшей Гримари переглянулись и попытались вспомнить, когда Усаги при них говорил от первого лица, и не смогли. Эта его странность речи очень быстро перестала быть непривычной, и ее вскоре просто не стали замечать. Только Риас на этих словах вздрогнула, вспоминая шутку Усаги Хёда, когда тело, в котором он проживал самостоятельно, сказала «я», Райзер Феникс, лишь чтобы затем сам Хёда опроверг это тем, что Усаги не может быть Райзером Фениксом. И ведь не соврал ни словом тогда, идеальный обманщик. Действительно, лжец с большой буквы своего имени, даже как-то мимолетно восхитилась подобной хитростью Элавеласе. Впрочем, на ее набирающую силу обиду это никак не повлияло. Усаги Хёда никогда не врал вам, да и не смог бы толком соврать, даже если бы и захотел, это было не в его природе. Продолжил мужчина-блондин. Вы придумали его роль сами, и сами поверили в нее. Усаги лишь оставалось, не опровергать. Но все же зачем? На миг сорвавшимся голосом спросил Риас, все больше злясь. Зачем ты это сделал? Опущу первичную цель, пока я не готов ее озвучить. Подумав, заявил Феникс. Однако есть и другая, и она заключается в тебе, Риас Гримари. Означенная, сохраняя на лице неодобрение, умудрилась гармонично приподнять одну бровь для выражения недоумения. Обстоятельства сложились так, что мы не могли не видеться, ненормально поговорить друг с другом на протяжении уже достаточно большого количества времени, пояснил господин группы, противостоящий Риас. Выполняя свой план, я кроме всего прочего смог узнать тебя получше, да и показать себя, и что мною движет. И я, доволен, доволен теми словами, что ты почти сказала, когда тебя прервала Грейфия. Риас покраснела, тут же вспомнив обстоятельства ее показательной попытки якобы переспать с Усаги Хёда и последующего короткого разговора, снявшего с нее накопленное напряжение. Однако Элавеласе не была бы собой, если бы сразу же не взяла себя в руки и не сказала, с еще большим недовольством: «Эти слова предназначались не для тебя, а для Усаги Хёда. И я теперь прекрасно вижу, что между вами огромная разница». Усаги Хёда, выждав положенную небольшую паузу, не поведя при этом и бровью, заметил Райзер Феникс. «Эта личность была амальгамой моих качеств и черт характера с таковыми у нерожденной души, невероятно чистой в этом плане от природы. Ведь характер определяется детством и опытом, которых у души не было. Проведя со мной долгое время еще до вселения, данная душа почти что стала мной по характеру, лишь сохранила еще большую естественность и искренность в некоторых вопросах. Например, там, где я не чураюсь насилия, но не приемлю убийство разумных, получившийся Усаги категорически не принимал жестокость вообще и лишь отдавал мне в таких вопросах контроль. Там, где я предпочитаю совсем слегка исказить правду во всеобщее благо, Усаги попытался бы из кожи вон вылезти, но вывернуться, не сказав ни слова лжи, и так далее. Будь я жестоким маньяком, и считай свое поведение за абсолютную норму, то Усаги бы с еще большей естественностью и чистотой помыслов начал бы резать первого встречного, но это, как ты видела, совсем не так. Хорошо познав качество Усаги, вполне можно сказать, что ты отчасти познала и меня. В жизни не слышала большей ерунды. Упрямо попыталась не согласиться младшая Гримари, недоверчиво покачав головой. Довольно, Риас, неожиданно твердым тоном потребовал Райзер, после чего тут же смягчился. Пожалуйста, прекрати. Своим недоверием ты лишь оскорбляешь память о нем. Да и потом мы все равно обязательно поговорим обо всем наедине, где я постараюсь объяснить и доказать все предметнее. Но сейчас и здесь не место и не время.